Глава 52. Подойдя к окну, Отто Скорца не в последний раз посмотрел на гору Геллерт, на поседевшие от ранней осенней изморози стены крепости. Он только что вернулся с церемонии погребения венгерских и германских солдат в общей братской могиле и все еще пребывал в странной, несвойственной ему угрюмости. Но, несмотря на душевную тягостность, он чувствовал себя в эти минуты полководцем, которого сдавшийся в плен гарнизон крепости предательски лишил ощущения истинной победы, ее величественного триумфа. Обер-диверсант Рейха хоть сейчас готов был снова загнать противников к башне и на стены цитадели, чтобы начать все сначала, пусть даже окажется, что на сей раз он потерпит поражение. «Может, дьявол меня расстрелять, действительно взять ее штурмом еще раз?» — грустно улыбнулся про себя Скорцени. «Но тогда уже вместе с Хорти швырнуть к ногам фюрера и салаши!» — разгулялась его шальная фантазия. «И при этом объявить фюрером венгерской нации самого себя! В конце концов, во мне тоже есть немало венгерской крови! Это ведь всеми признанный факт!» «Простите, господин оберштурмбанфюрер!» — вновь возник на пороге адъютант Родль. «Нам пора собираться!» Скорцени не ответил. Он все еще продолжал задумчиво всматриваться в башни Будапештской крепости. Последней, как подсказывало ему предчувствие крепости, которой посчастливилось овладеть. Однако никакого зова своей венгерской крови самый страшный человек империи не слышал. И не мог слышать, слишком уж заглушал его зов собственной славы. Единственное, что он по-настоящему ощущал сейчас, так это зов еще не существующей, но уже бессмертной страны воинов СС Франконии. Так что самое время было отправляться то ли в Палестину, то ли в Гималай на поиски самой большой святыни страны СС, чаши Граля, из которой каждый посвященный, каждый верный паладин фюрера мог бы испить и свою долю вселенского бессмертия. Впрочем, кто знает, возможно, эта Будапештская цитадель и была его Скорцени личной чашей бессмертия. Конец книги. Февраль 2017 года. Звукорежиссер Юрий Лиханов. Читал Юрий Лиханов.